Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю мужчин на уникальный сбор в Подмосковье с 30 мая по 4 июня 2025 года, на котором в кругу единомышленников будут даваться уникальные знания о том, как решить личностные и семейные неприятности и не допускать проблем в бизнесе и общинных взаимоотношениях. Подобралась удивительная команда наставников. Каждый из мастеров вложит частицу своей души в общее пространство для достижения главной цели нашего сбора. Поделится с вами важными знаниями, которые вы сможете применять в повседневной жизни для того, чтобы находиться в состоянии успешного делового человека, сильного мужчины, любящего мужа, авторитетного отца и хозяина жизни, решающего любые проблемы. Помимо физических занятий, восстанавливающих здоровье, помимо практик, укрепляющих волю и дух, помимо осознания своего высшего жизненного предназначения, будет создано единое поле единомышленников, в котором вы сможете находиться и после окончания мужского собрания. Вы приобретете намного больше, чем здоровье и практические навыки. Благодаря сложившемуся братскому единению вы сможете преодолевать любые жизненные препятствия и решать все поставленные задачи, получая помощь друзей. Мужской круг выведет вас из состояния постоянного стресса, нервозной борьбы и конкуренции, даст вам возможность взаимодействовать с друзьями, расширяя свое дело с меньшими затратами сил и ресурсов, принося пользу и себе, и своей семье, и обществу, и стране, и миру. Приглашаю вас на уникальный мужской сбор в Подмосковье с 30 мая по 4 июня 2025 года. Пришло время объединяться в общих делах и здравствовать в миру добрых людей. Контакты организаторов мужского сбора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!